У меня желание сегодня поделиться Словом Божьим на предмет нашего поклонения Ему. Как мы знаем Бога, как мы Его воспринимаем, насколько мы ощущаем себя как небожители, насколько мы осознаем, что мы абсолютно во всем от Него зависимы. Когда мы имели собрание в конце уходящего года, я делился некоторыми мыслями, проповедников было много, и я чувствую, мне не хватило времени. Поэтому я хочу продолжить как бы некоторые мысли, кое-чем поделиться. Я думаю, это будет нам всем очень близко, поскольку на самом деле мы во всем этом, каждый в отдельности погружен и завязан, но как-то мы несколько меркантильно видим себя и все. Я хотел бы прочитать Псалом 102. Я не буду его весь читать сразу, а по мере того, как мы будем двигаться, стих за стихом останавливаться, размышлять. И таким образом, я надеюсь, мы прочитаем весь этот Псалом. Псалом Давида 102. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Вы знаете, я как христианин долгое время, следующий за ним, читающий Слово Божие, иногда до сих пор встречаю сложные места для себя. И первая мысль какая, знаете, пройти мимо, оставить на потом. Наверное, это и неплохо, когда мы читаем Слово Божие, соответственно, нашему возрасту. Как младенцу пьем молочко, какую-то пережеванную пищу, когда мы слушаем проповеди на тему, которая для нас сложны, но нам переживал проповедник, образно говоря, да, и положил, разложил, пожалуйста, смотрите, как на самом деле все вкусно, прекрасно, что говорится о Слове Божьем, о нем, о нас, о окружении нашем. И я не понимал одно слово, которое мы, собственно, уже здесь прочитали. Я не понимал долгое время, что значит «благослови, душа моя, Господа». Я воспринимал так это слово. «Благослови» — это значит «высший благословляет низшего». Да? Когда родители приводят своего чада сюда, для чего они приносят на руках? Чтобы Господь благословил. В конце концов, но когда родители подходят к служителю, говорят, мы хотим, чтобы вы благословили, чтобы служитель Юргис Альфонсович благословил это дитя. Служитель благословляет обращенных, и это будет скоро здесь тоже происходить, после того, как они сделают второй шаг, примут крещение, да, и мы скоро праздник крещения, дорогие друзья, не будем забывать, и мы будем молиться над крещаемыми, и у нас, это два человека, и два брата, два мужа. Я не буду говорить о ком конкретно, я размышляю сейчас, молитесь, пусть это будет праздником для нас всех, когда мы увидим, какие же братья выйдут сюда, и мы будем их тоже благословлять. Мы, как церковь, служитель будет возлагать руки, мы будем благословлять. Но мне было непонятно долгое время, что значит благословить Бога. Кто я такой, чтобы Бога благословлять? Да? И моя жена, Света, как-то этот вопрос мне тоже задавала, давно было. Говорит, как понять, благослови Господа? Как мы можем благословить Господа? Я как муж, как глава семьи, как пресвитер семейной церкви, пожимал плечами, я говорю, воспринимай так, как написано, и все. Дать пояснение этому я не мог. И как-то я решил все-таки заглянуть, всему причина небольшая лень. У нас сегодня достаточно возможностей и информационных полей христианских, где мы можем покопаться, время употребить и посмотреть, что же это означает. И к моему удивлению, к моей радости, этот трудный вопрос для меня разрешился. Друзья мои, может быть, вы знаете, что означает «благослови, душа моя, Господа»? Прославить. Благослови — это сложное слово. Благо, слови. То есть доброе слово, да? Ну, скажи Богу доброе слово, да? Благослови. Это может выражаться в благодарности, в прославлении, да? Ну, давайте обратимся к оригиналу, к древнееврейскому языку. И оно, оказывается, дорогие друзья, означает «плюс ко всему», такие, значит, понятия внесет в себе это слово, «преклоняться, вставать на колени». И когда я прочитал этот перевод, значение этого слова, у меня в голове все состыковалось. Я понял: Господи, как все просто, оказывается. Давид, когда писал эти слова и говорил: «Благослови, душа моя, Господа», он имел в виду: «Душа моя, встань на колени перед Богом, преклонись перед Богом, твоим Творцом, твоим любящим Богом, преклонись». Благослови, душа моя, Господа. Преклонись, душа моя, перед Господом. И вот когда мы проверяли, так озираясь на прошедший год, наши шаги, наш путь жизненный года, то, дорогие друзья, у каждого из нас было очень много за что благодарить Господа, да? За что благословить Его, просто встать на колени, потому что на тот момент, когда что-то происходило, нам было непонятно, и только лишь через время нам стало ясно, почему Господь допустил ту или иную ситуацию. Мне во благо, оказывается. Он как мудрый Творец, ведущий меня, мой дом, мою семью, нас как церковь, делал тайное нам во благо. И почему Он говорит, чтобы мы не думали, и не брали на себя эту большую ответственность, не переживали о будущем, да, все это в руках Господа. На самом деле, дорогие друзья, вот действительно, в нашей жизни, вот христиан, я беру сейчас вот нас во внимание, люди этого мира пользуются интересными словами. И, кстати, некоторые христиане, даже смотрю, у меня на телефоне рассылка какая-то приходит, там какие-то картиночки, там интересные слова такие, которые, ну, вот я воспринимаю как-то немножко тяжеловато, не понимая. И там такие пожелания: ну, с Рождеством Христовым, удачи тебе в новом году. Так, стоп, мне тут это слово «удача», ну, никак вот не вяжется с моим мировоззрением и пониманием Бога. Удача — это что-то такое, раз, то ли урвал, то ли ухватил, то ли раз, то ли где-то там что-то такое тебе перехватилось, там где-то что-то. Я не понимаю это слово. Это слово не нашего лексикона. И я думаю, что нам, христианам, вообще нельзя произносить это слово. Мы живем неудачей. Мы живем не случаем. Вот посчастливилось мне, дорогие друзья, не посчастливилось христианину. Оно так не может быть. Это благословение Божие, планомерное, конкретное, которое Господь направлял тебе, мне. Это не дело случая. О, рок у меня добрый, вот, о, судьба моя. Друзья мои, эти слова имеют место быть, это слова из русского языка, но в отношении, к кому мы относим эти слова, дорогие друзья, это неправомерно. Неправомерно о Боге нам говорить: о, какой я удачный, как удачно меня Бог благословил. Эти слова как-то не вяжутся. Как удачно меня Бог благословил, или другие какие-то вот такие вот многоэтажные вещи. Нет удачи у христиан, нет случая, нет рока, нет, есть благословение, есть Бог, наш Отец Творец, и есть мы, которых Он любит, лелеет и нежит, как Павел рассказывал, да? И мы то же самое можем подтвердить, потому что мы были матерями, отцами в свое время, кому-то еще, может быть, предстоит испытать эту радость земной жизни, отцовства, материнства. Но нам это знакомо. И вот еще в большей степени это Божие благословение над нами вот постоянно нас окружает. А мы это как-то не сводим на такие уровни. Удача. Посчастливилось, друзья мои. Давид говорит: «Во всем душа моя видит Твою руку, и благослови, душа моя, Господа». То есть преклонись перед Ним, единственным, кто управляет твоей судьбой, твоя судьба в Его руках. Он все, что делает, все это Он делает. Не случай и не какие-то там обстоятельства, благоприятный или попутный ветер. Нет, нет и нет. Итак, благослови, то есть преклонись, душа моя, перед Господом, и вся внутренность моя, святое имя Его. Интересно, внутренность тоже переводится как внутренность, сердцевина. Это в Ветхом Завете. А в Новом Завете то эти понятия, они соотносятся к сердцу. Когда мы смотрим сердце в греческом языке, что означает? Сердцевина, внутренность. Вот то, что мы из себя вот имеем центральное в нашей человеческой природе, как личности, это сердце. И он говорит, и сердце мое, преклонись перед святым именем его. Вот один стих, он, оказывается, о нем можно много говорить, целую проповедь. Итак, благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность, святое имя его, говорит Давид. Итак, хочется чуть-чуть остановиться на второй мысли этого стиха. «И вся внутренность – святое имя Его. Сердце мое преклонись перед святым Богом, перед святым именем Его». А вчера у нас было вот на этом месте вечером братское общение межцерковное. Было братьев очень много, около 60, может быть, больше братьев церквей московского региона. Были братья из нашей церкви, к сожалению, не все были, хотя это было очень благословенное мужское собрание братьев-служителей и братьев, которые ревнуют, которые пришли, чтобы в начале Нового года вот на этом форуме помолиться Богу. И вся молитва строилась на молитве «Отче наш», то есть некоторые глубины, отдельные слова вот этой молитвы Иисуса Христа, данной нам как образец, были рассмотрены, глубоко покопались братья, было очень большим благословением для всех присутствующих, ободрением. И вот интересная мысль, я, может быть, повторю ее, возьму из вчерашнего. Когда мы говорим о святом Боге, дорогие друзья, какое восприятие вот нашего ума, нашего сердца на это слово? Мне кажется, мы как христиане отчасти привыкли к таким понятиям, что вот святой Бог, и нас это как-то уже и не трогает особо. Но, дорогие друзья, если мы представим, кто мы есть вообще вот здесь на земле, и мы, конечно, удивимся еще раз, мы еще, наверное, склонимся перед Господом, встанем на колени и благословим Его душою своею. Представьте себе мироздание, ну, которое вот не вмещается в наше сознание в плане своих границ. Нет конца вот этой вселенной, созданной Богом. Всему этому мирозданию, созданному для нас, для церкви, для Его невесты, вся эта красота. И когда созерцаешь все это, естественно, душа восторгается, думаешь, Господи, как велик Ты, как чуден, как я должен Тебя видеть, прости, что засуетившись, не наблюдаю этого. Но Господь, более того, Он как Творец, Он является наш Бог святым. И вот Он усмотрел меня, пылинку, я в Его глазах на фоне всего этого мироздания, ну вообще ноль. Не существует, меня нельзя увидеть. Это сегодня космонавты наши летают вокруг околоземной орбиты и видят Землю со стороны и говорят, вот те фотографии, которые мы пересылаем, они близко не стоят с тем вот впечатлением, с тем ощущением, когда вот натурально видишь своими очами вот эту красоту земного шара. И это все для нас. И оказывается, Бог видит вот на этой красоте созданной земли прекрасной и меня, и Сережу, и брата вот Александра, и вот братьев Артура, и всех остальных, каждого из нас. И каждый ценен. Мы все такие разные, и Он каждого из нас ценит. И даже вот этого маленького Ваню, который еще не может выразить свою мысль, так догадками родители общаются с ним. Я как дедушка что-то пытаюсь понять, пытаюсь его же языком что-то ответить. Он да-да говорит, и мне интересно, он понимает о чем, а я не понимаю, что ему сказал в ответ на то, что он сказал. Но не так у нас с Богом. Господь, вот у нас еще нет слов, у нас мы косноязычные бываем, у нас нет еще... Вот зарождается мысль, да, а он ее знает уже в совершенстве. Вот такой наш Бог. Но он еще, вот к чему я хочу вот подвести нас. святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность, то есть сердце, все существо, ты, Алексея, брат Александра, Сергея, вот ты, дорогая душа, дорогое сердце, осознай святое имя Его. Помимо того, что Он великий Творец, Он святой Бог. Он Бог, в присутствии которого грех и всякое нечестие сгорает, сжигается, он не может предстать перед Ним. И вдруг я при всем своем наследстве Адамовом, при всем своем наследстве родительском, через гены которых что-то я получил негативное и плохое, да еще рожденное во плоти, преобразовав что-то и подрастя, да, начинаю жить по своим законам, вот я хочу и требовательный, одно другое, дорогие друзья, и Господь меня такого видит. И вы знаете, иногда мы такое выражение слышим, как его земля носит. Как? Дорогие друзья, мы это говорим в отношении, как мы говорим, окаянных грешников. Дорогие друзья, вот эта же мысль этого выражения, она к каждому из нас относится. Как Господь нас, вот этих грешников, носит, как земля нас носит, вот Его творение. Потому что в глазах Его, святого Бога, мы очень далеки. Но Его любовь так же велика и не опознана нами до конца. Его любовь так велика, что Он принимает нас таких, какие мы есть. Нет, Он не принимает. Он приглашает нас, но принимает нас только через Иисуса Христа. Великий Бог Святой смотрит нас через Иисуса Христа. И только в Иисусе Христе Он нас видит совершенными, праведными, благочестивыми в Иисусе Христе. Нам остается только это звание реализовать в своей жизни. Вы представьте себе, родился тот или иной человек, подрос, и без всякого какого-то подготовления к этому ему раз на плечи генеральские лычки и звездочки большие. А? Можете себе такое представить? Нет, это нереально. В жизни так не бывает. Бывает? Ну, где все продается и коррупция делает свою. Нет? У вас тоже бывает. Но я хотел подвести это немножко вот к нашему Богу. Я вот такой ничего не значащий, а вдруг получаю усыновление. Я сын гнева, я чадо гнева, грешник, пропитанный, пронизанный всем, вдруг Богом очищаюсь, омываюсь, я получаю прощение, и Он говорит, а теперь ты мой сын, и называет меня сыном своим. Он святой Бог. Скажите, как мне после этого жить старой жизнью, а? Как после этого подарка, о котором можно было только мечтать, даже и мечтать, наверное, нельзя было, потому что очень многие люди совестливые, мечтаю только об одном. Я имел дело с такими людьми, которым было трудно благовествовать, довести до покаяния. Знаете почему? Они говорят, я недостоин. И вот они всячески, я недостоин. Ну, это говорит о серьезном подходе этого человека. Да, недостоин. Не ты, и я не был достоин. Никто из нас не достоин. Мы достойны гнева Божьего, потому что Он святой, имя Его свято. И вот, дорогие друзья, как нам, получив вот этот подарок, как нам это звание небожителей получив, жить старой жизнью прежней, а? А у нас это бывает, а у нас это есть. И вот, подводя итог прошедшему году, мы анализируем, мы плачем своей душе перед Богом и каемся. Господи, я говорил Тебе, я сделал зарок. Я вот давал Тебе обет, что вот в этом году я постараюсь, чтобы этого не повторялось. Проверяем, год прошел, повторилось. Почему повторилось? Мы находим в себе очень много оправданий. Мы очень любим себя любимого и очень оправдательно подходим к самим себе. И говорим, виноват пресвитер Юрий Альфонсович, Виноваты проповедники, виноваты мои родители, которые вот с генами своими передали мне это, Адам виноват и так далее. Кто угодно виноват, но мы не хотим осознать себя виновными перед Господом в своей природе и в своих этих согрешениях, в своих чувствованиях, нечистых желаниях, в своей воле. И вот, дорогие друзья, мы предстаем перед Святым Господом. Как же нам жить дальше? Наступил уже Новый год, и более того, уже прошли сколько-то дней. Сколько дней прошло? Сегодня какое число? 12-е? Уже 12 дней. Почти 2 недели. Еще 2 дня и 2 недели. Дорогие друзья, вот сделаем анализ этим дням. Все хорошо? А? Все хорошо? После тех предновогодних наших молитв и обещаний Господу. За 12 дней. Или мы, написано, что все мы много согрешаем. И если кто-то скажет, что нет, у меня 12 дней, я как кремень христианин, твердый, на камне, и не было у меня ничего плохого, мы обманываем самих себя. Кто говорит, что не имеет греха, обманывает самого себя. Так мы сами себя обманываем, и Бога пытаемся обмануть, и других. Поэтому, дорогие друзья, у нас вот в осознании того, что Бог святой, а мы вот такие из праха поднятые, и освященные, и ставшие детьми Божьими, представленные пред Ним, должны в смирении дальше проводить свою жизнь, осознавая Его святость, стремиться к этой же Его святости, преображаться в Его образ. Поэтому, дорогие друзья, что значит светить имя Господне в нашей жизни? Молитва «Отче нас», «Да светится имя Твое святое», да, имя Твое. Что значит «Да светится имя Твое»? Это не абстрактное понятие, это молитва наша, да? И когда мы произносим это выражение, «Да светится имя Твое в моей жизни, во всех моих делах, в каждом моем поступке, в каждом моем шаге, да светится имя Твое святое». Мы иногда говорим так, и я это говорил, и оно неплохо, оно правильно. «Господи, помоги жить так, чтобы вот каждый шаг Тебя радовал». Ну, это одно из понятий, чтобы радовал тебя как отца, да? Но вопрос святости – это нечто высокое, это, наверное, вот самое возвышенное, что, к чему Господь нас призывает через Слово. «Да светится имя Твое в моей жизни! Да светится имя Твое, да будет свят мой поступок пред глазами Твоими! Да светится имя Твое в моей жизни!» И вот об этом говорит Давид все в этом же первом стихе, во второй части. «И вся внутренность моя, святое имя Его, да поможет нам в этом Господь». Да дальше, дорогие друзья. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». А это, дорогие друзья, у нас не хватит времени, чтобы вот каждому зайти на это место возвышенное и святое и проговорить, как благ Господь был и есть, как Он богат во всех своих благодеяниях к нам. Я могу, вы знаете, вот к тому, что я уже говорил, дело случая, там удача. Вот в моей жизни вот таких мелочей, я даже иногда стесняюсь о них говорить, потому что думаю, ну не поймут, засмеют. Или скажут, ну что-то слишком как-то поверхностно. А я вам скажу некоторые вещи, вот интересная ваша реакция на это. Я считаю, что в моей жизни ничего случайного не происходит. И вот дача, летний, вот один момент, такой бытовой, казалось бы, жара. Я жару переношу очень сложно, потому что вот все. Вот до 10 я еще могу там на даче что-то поработать, с 10 до 4 я пластом. Я думаю, что многие страдают этим, поэтому работают с позаранки, когда еще прохладненько. И вот в один жаркий день мне надо было что-то делать на солнцепеке. У меня есть такая соломенная шляпа, наверное, у братьев она у всех есть, вот у сестер такие широкие с полями панамы, да, и так далее. И вдруг я почувствовал, что мне надо работать, и я получу или солнечный удар, или лучше не работать, чем работать, а работать надо. И я не могу найти эту шляпу. Я просто иду вот по дорожке, по плитке, и говорю: «Господи, ну где же моя эта шляпа? Все обыскал, не могу найти». И вот я как только произнес это слово, и вдруг какой-то ветерок раз в гараж залетел из гаража, раз, эта шляпа, раз, раз, и приколесила, и около моих ног встала. Друзья мои, ну, можно посмеяться, но я смеюсь, вот, свято преклоняясь своей душой перед Господом. Вот Господь, Господу моему, моему Богу, вот даже в таких мелочах есть дело до меня. Понимаете? Я встал вот так, похлопал сам себя от того, что нет слов благодарности, от осознания того, что Бог святой, вот так близок ко мне вот в этих земляных вопросах, земных. И другой пример. Еду на ту же дачу поздно вечером. Вы знаете, по молодости мог ночь ехать и хоть бы хны. А сейчас уже быстренько устаешь и засыпаешь, и сонливость, глаза открыты, и видишь все. А когда засыпаешь сознанием, реакции нет на то, что видишь. И вот ты едешь на встречную полосу, глаза видят, ум понимает, а реакции ноль. Организм застолбился во сне. Сережа, может быть, понимает, или другие наши водители. Но в этом году еще хуже произошло. И у меня и глаза закрылись. Я не оценивал внутренним подсознанием никак ничего. Но когда я открыл глаза, я еду по встречной полосе. Сколько времени я ехал по встречной полосе, я не знаю. Секунды, там десятки секунд, я не знаю. Но я осознал, как только я думаю, где я, на дороге, по асфальту, но по встречной полосе. А почему в это время не было встречных машин? Как? Я не услышал ни одного сигнала, чтобы там какой-то водитель, обгоняя меня или там от меня уходя, там, типа того, дружбан, ты что делаешь? Ты где едешь? Там, посигналил бы. Никто, никакой реакции. Мне было хорошо, я просто ехал. Ну, просто ехал по встречной полосе. Нет, я несознательно нарушал правила дорожные. Я это делал, это происходило вот в отключке моего сознания. Но когда я осознал и резко вырулил на свою, нет, это не снег был, это не чистая сухая дорога, асфальт. Думаю, Господи. Кстати, вот этот момент жена моя даже не знает. Некоторые вещи вот такого плана я жене даже не рассказываю. Потому что сразу, ой, давление, представляется картина жуткая. И я ехал дальше и представлял себе, что через день-два вот здесь в деревянном ящике лежит Алексея Николаевича тело. И так было не единожды за этот прошедший год. Друзья дорогие, что это такое? Давид это говорит так. Благослови, преклонись, душа моя, перед Господом, и не забывай всех благодеяний Его. Благодари Его за то, что ты не здесь, а что ты еще живешь, что ты еще видишь, ты еще можешь быть полезным для семьи, для кого-то. Это Его благодеяния. Это не случай. Это не моя судьба такая, кем-то непонятно там, выведенная на эту дорогу уже безопасную. Это Бог. Кто-то может со мной поспорить, но, дорогие друзья, таких моментов в жизни очень много у каждого из нас. Но вопрос в том, Давид нас призывает, не забывай, душа, не забывай всех благодеяний Его. Душа дорогая, Давид о себе говорит, нам это созвучно или нет? Или мы готовы забыть, мы особого значения не придаем? Ну, подумаешь, дорогие друзья, благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои. Целая проповедь тоже. Огромная тема. Все беззакония мои Он прощает. Твои, мои. Почему? Как Он прощает? Была принесена жертва. Он прощает это ввиду своей святости и справедливости и любви величайшей, проявленной в Иисусе Христе. И душа, преклонись перед Господом, благослови Его, и не забывай всех благодеяний Его и в твоих падениях, в твоих согрешениях, когда Он прощает тебя. Когда мы, помните, первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, «Если исповедуем грехи наши, то что? Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши, очищает нас от всякой неправды. Мы наизусть знаем эти стихи. И это наша визитная карточка к Богу справедливому и любящему. И мы имеем дерзновение приходить к Нему вот с этим вот покаянием и с верою, что после нашего искреннего покаяния Он, как любящий Отец, прощает. Друзья, я вырастил сыновей своих пятерых, не говорю о двух дочках, потому что к сынам я строже был, и дочерей не наказывал так, как сыновей, но я их наказывал. И вы знаете, всякий раз, когда мои дети меня опережали, «Папа, прости ради Христа», «Папа, прости», у меня руки опускались. Результат достигнут. Ребенок осознал и просит прощения. Ну как его дальше наказывать? Он уже сам себя казнил. Да. Почему женщина, приведенная ко Христу, взятая в прелюбодеяние, почему ей Христос говорил: «И я не осуждаю тебя»? Почему? Друзья дорогие, почему? Как это? Святой Бог? Иисус Христос не осудил женщину в грехе. Потому что он увидел, что она раскаивается. Она опередила гнев Божий. Потому что она раскаялась уже до того, как была поставлена перед Христом. Вопрос другой. А где второй соучастник этого греха? Где тот мужчина? Где тот беглец? Где тот грешник? Возникает вопрос. Но, тем не менее, вот эта женщина, она пошла оправданной. Иди и впредь не греши. Господь простил ее, потому что она судила, она-то не проговорила, молитвы покаяния мы ее не читаем, но в ее сознании, в ее голове было, она знала, что теперь смерть и все. И она понимала, как иудеянка, да, израильтянка, что лучше умереть, но покаявшейся, чем идти в погибель, противостоя всем заповедям Божьим оставленным, всем и ей тоже, и тому, кто с ней был. И вот, дорогие друзья, вот наш Отец Небесный, вот такой в Иисусе Христе, мы читаем, прощает все беззакония твои. Юргис Альфонсович рассказывал в воскресенье вот этот случай, когда они ездили в Смоленск, и там, отталкиваясь от Валеры Симанина, считали, сколько грехов он сделал за год. Мы на Братском, когда его испытывали, он проговорился, он будет крещение принимать, друзья. Вы же знаете, слава Богу. Так вот, Юрий Сальфонович его спрашивает: «Валера, а ты не обиделся, что вот мы насчитали столько грехов?» Он говорит: «Еще больше у меня их, вы понимаете?» Я когда это услышал, я думаю, вот чадо Божие. Вот признак того, что человек не оправдывается, а он осознает, что у него на самом деле больше грехов, и у меня не столько, сколько насчитали там братья и сестры, потому что у Бога свое видение, моя совесть мне подсказывает, что моих беззаконий намного больше, чем волос на голове. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Вот он, врачеватель наш, врач, целитель. Дорогие друзья, а здесь как быть? Давайте вспомним все свои, особенно с возрастом, вот эти моменты, когда мы оказывались вот уже на рубеже и думали: все, молились ему, вызывали врачей, звонили родственникам, племянникам, детям своим. Мне отец недавно позвонил, об этом вы не слышали, я Юрию Сольфонсовичу говорю, вот во вторник произошло, мне ехать на Братское, а мне в 6 утра во вторник звонок отца: «Сынок, я, наверное, отхожу». Я звоню потом Юрию Сальфоновичу, говорю: «Юрий Сальфонович, если отец доживет, я хочу быть у него. То есть я не приеду на Братское, пожалуйста». «Да-да, езжай, конечно». И вот потом мы обсуждали этот вопрос: «Ну как там отец?» Я говорю: «Ну слава Богу, Бог даровал, и он как-то дал ему еще дни для того, чтобы молиться обо мне, о всем родстве своем, о церкви, о самом же Юрии Сальфонсовиче, он часто, он всегда молится, всегда приветы передает. Так вот, дорогие, исцеляет все недуги твои. Кто? Вот тот святой Бог, тот наш Творец. Если мы друг друга не замечаем, даже вот здесь, ходя по улицам, Бог, все наполняющий, видит нас и участвует в жизни нашей буквально во всем. Как нам не благословить душой своей Господа? Как нам не встать на колени и не поблагодарить Его, может быть, даже молча не простоять и сказать: «Господи, только Ты, Ты все во всем. Господи, будь благословен. Хочу быть под сенью Твоих крыл всю жизнь». Да, той черты, когда перейду и буду уже с Тобой соединен там, через Иисуса Христа, Сына Твоего, моего Спасителя. Дорогие друзья, мы прочитали 3 стиха. «Избавляет от могилы жизнь твою», 4 стих, «венчает тебя милостью и щедротами». Я еще раз могу только сказать, друзья, почитайте этот псалом дальше, дома. Может быть, мы к нему вернемся, чтобы продолжить так вот сообща, как-то собрать вот эти крохи, увидеть Господа, Его участие в нашей жизни, прославить Его, поблагодарить Его. Но давайте мы на этом сейчас закончим. Велик благ Бог наш, и слава Ему, и благодарение Ему Всевышнему, что Он открыл наши глаза, что Он дал нам увидеть Его таковым. И давайте вот дальнейший год, жизненный путь наш, чтобы был не вслепую, чтобы мы всегда созерцали Его, чтобы наша душа была открыта к поклонению всякий момент, чтобы это было стилем нашей жизни, чтобы мы не гордились и не думали, что вот мы удачные, что вот мы самодостаточные, что вот мы лучше других, потому что вот мы то-то-то, таких-то кровей или еще что-то. Нет, друзья дорогие, недавно получил какое-то письмо по WhatsApp, через интернет, кто-то из христиан мне прислал, опять-таки, 4 фотографии. Значит, 2 фотографии вверху, богатый коттедж, огромный дворец, а здесь лачуга непонятная, старенькая, разваливающаяся, перекошенная. И внизу еще, снизу еще 2 фотографии, касающиеся этого богатого и этого бедного Лазаря. И смотрим на кладбище, вырыт вот 2 на 0,5 метра, грубо говоря, да, в земле вот это жилище для тела распадающегося, разлагающегося, одинаковые, друзья, одинаковые. Жизнь здесь вот в такой красоте, прелести и совершенно другое, но, может быть, в радости, в мире с Богом. А судьба-то вот здесь в плане перехода и оставления плоти одинаковая. А что потом? Как хочется молить Бога, чтобы я сам, моя жена, мои дети, мы все, каждый в отдельности, дети Божии, которые именуются Его именем, понимали вот то богатство, которое мы имеем в Господе. Мы не только благословены здесь в жизни, в этой, мы благословены и в вечности, в Иисусе Христе, и по вере, как Слово Божие говорит, уже посажены одесную Отца во Христе. Потому что мы во Христе. Слава Богу нашему. Аминь.